Полушубок этот Никитин добыл под Тулой, когда командовал взводом танковой разведки. После ранения ребята принесли его в госпиталь. С ним Никитин и пришел в 1942 году в Муж. Он прикрепил погоны, надел полушубок, перепоясал его ремнем с портупеей. Жаль, что зеркало было маленьким, и не мог себя видеть лейтенант Никитин во всей красе новой формы. Жаль. Он начал расстегивать ремень, как зазвонил телефон. «Никитин», — снял он трубку. «Ты на хозяйстве?» — спросил дежурный по городу. «Я». «Давай, Коля, в машину. Эксперт уже там». «А что случилось?» «На Патриарших милиционера убили». Никитин схватил шапку и сбежал по лестнице. У дверей стоял муровский автобус. Лейтенант открыл дверь и уселся на сиденье рядом с кабиной. «Здорово, орлы!» — крикнул он. «Не вижу вас в темноте. Кто едет-то?» «Проводник Смирнов». «А, это ты, Мишка. Опять твоя золотушная собака след потеряет?» «Вы полегче, товарищ лейтенант. Найда у меня все понимает. А между прочим, имущество она вернула людям побольше, чем некоторые в вашем ОББ». «Хватит ссориться», — вмешался Павел Маркович, один из лучших экспертов НТО, научно-технический отдел. И Никитин обрадовался, что едет именно с ним. Он-то знал, как умеет работать этот маленький худенький человек. «Поехали», — приказал он шоферу. Автобус, надсадно ревя мотором, поехал по бульварам, свернул на Малую Бронную и через несколько минут остановился у большого мрачного дома. Рядом с подъездом подпрыгивал от холода милиционер. Никитин открыл дверцу, выскочил из автобуса. Морозный ветер полоснул по лицу хлопьями снега. «Товарищ начальник!» — милиционер шагнул к нему, приложил руку к ушанке. «Старший патруля сержант Шукаев!» «Ну что у тебя, Шукаев?» «Напарника бандюга застрелил. Потом в меня пальнул. Ну, я его и...» Милиционер замялся. «Застрелил, что ли?» — подсказал ответ Никитин. «Так точно». «Ну и правильно сделал, дорогой товарищ Шукаев. А то они нас стреляют почем зря, а мы что, рыжие?» «Так дело в том...» «В чем дело?» «Пацан он совсем». «Это самые, что ни на есть, вредные гады, приблотненные пацаны. Бандит или вор, тот с пониманием, зря стрелять не станет. А эти палят напропалую. Веди». В подъезде после улицы было даже тепло. «Где?» «Наверху. А этажей сколько?» 8. Никитин присвистнул. Светя фонарями, они поднялись на 6-й этаж и увидели первый труп. Эксперт включил аккумуляторный фонарь, яркий сноп света вырвал из темноты лестничный марш и маленькую фигурку в ватнике, лежавшую у перил. «Да», — сказал эксперт, — «действительно совсем пацан». Никитин увидел залитую кровью тельняшку в вырезе ватника, сапоги прохаря, кепочку-молокозырку, валяющуюся рядом. «Пацан!» — передразнил он эксперта. «Такой в 100 раз опаснее». Никитин наклонился, похлопал убитого по смятым голенищам. «Вот она где», — сказал он довольно, вытаскивая из сапога финку. «Сволочи они и есть сволочи! Да чего же война этих блатников развела? Страшно подумать. Пистолет где?» Шукаев протянул ему ТК. 3 патрона осталось. Где он ствол-то взял?» Никитин отдал оружие эксперту. «Посмотрим, посмотрим». Павел Маркович спрятал пистолет в свой бездонный чемодан. «Баллисты отстреляют, тогда точно скажем, что это за оружие». Никитин перевернул убитого, расстегнул ватник. Пиджак и тельняшка пропитались кровью. Одна пуля попала в бок, вторая прямо в сердце. «Хорошо стреляешь, Шукаев», — сказал Никитин. Видимо, в голосе офицера сержанту послышалось осуждение, и он заговорил торопливо и сбивчиво. «Да разве знал я, что ли, товарищ лейтенант? Бежит он на меня, стреляет». «Да ты не пыли, сержант. Действия твои расцениваю как правильные». Шукаев ничего не ответил, вздохнул тяжело. «Да разве в этом-то дело?» «А в чем?» — рассмеялся Никитин. «Ты, сержант, антимонии не разводи. У него при себе пистолет и финка». Никитин продолжал обыскивать убитого. Из внутреннего кармана он вытащил сброшюрованные листочки бумаги, какие-то снимки и тонкую пачку денег. «Посвети-ка», — повернулся он к Шукаеву. На твердой картонной обложке красной тушью было написано «Блатные песни». Никитин раскрыл книжку-самоделку. «Проснешься утром, город спит. Не спит тюрьма, она уже проснулась. А сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось», — прочел он вслух. «Ишь ты, сочинение!» Он листал страницы. «Оригинальная поэзия», — сказал спустившийся с чердака Павел Маркович. «Такие книжечки на Тишинке из-под полы продают». Никитин сунул книжечку в полевую сумку, повернул к свету фотографии и присвистнул. «Тьфу, порнография! Где только пацаненок этот достал блевотину такую?» «Нигде достал, милый Коля», — перебил его Павел Маркович. «А кто ему это дал? Вот в чем вопрос. Что еще нашли?» «Только ключ от квартиры». «Любопытно, ключ есть, а двери нет. Неужели никаких документов?» «Никаких, если не считать этого». Никитин взял фонарь и направил луч на безжизненно лежащую руку. Беловатый конус света вырвал из темноты синие буквы татуировки на тыльной стороне ладони «Витек», перстень, выколотый на безымянном пальце, и могилу с крестом. «Видите поперечина на кресте косая?» — спросил Никитин эксперта. «Вижу». «Это значит, что он в блатную жизнь принят, но еще не в законе. Как первый срок отмотает, еще одну поперечину наколет, тогда, значит, полным законником стал». «Вот, Павел Маркович, какие у него документы». Эксперт молчал, разглядывая руку убитого. «Слушай, Шукаев, теперь расскажи, как дело было». «Мы его на сквере заметили», — начал сержант. «Где именно?» «У павильона». «Одного?» «Вроде». «Вроде или точно?» «Точно, одного». «Окликнули. Он бежать. Мы за ним. Он в подъезд». «У него ничего в руках не было?» «Вроде сумка или мешок какой». «Шукаев», — Никитин достал папиросу, — «ты в милиции сколько лет?» «С 39-го. А что?» «А то, друг Шукаев, пора бы отработать память». Сержант помолчал, потом топнул валенком. «Был у него мешок. Точно, был. Он ему мешал в дверь войти». «Вот это горячее!» Никитин перекинул папиросу из одного угла рта в другой. «Ты лестницу осмотрел?» «Так точно. Ну?» «Не заметил. Будем искать?» «А зачем нам надрываться? У нас техника есть». «Смирнов, давай найду». Собака вспрыгнула на площадку. В свете фонаря глаза ее горели синеватым огнем. Она подняла лобастую морду, посмотрела на Никитина, и ему стало не по себе от этого диковатого взгляда. «Ищи, Найда, ищи!» — скомандовал проводник. Овчарка потопталась на месте и потянула повод. Она добежала до последнего этажа, стала лапами на дверь шахты лифта и гулко залаяла. «Ну-ка, убери ее!» — отдуваясь, приказал Никитин. Бегать по этажам в полушубке было тяжело и жарко. Проводник оттянул рычащую собаку, и Никитин распахнул дверь шахты. Мертвая кабина застыла здесь на многие годы. Никитин посветил фонарем и увидел брезентовую сумку, валявшуюся в углу.